1 марта. Был в Малом театре, на репетиции, уже происходившей на сцене. Никогда не предполагал, что Малый театр такой небольшой. В ширину всего 18 стульев, в длину тоже близко, не глубже обыкновенного кино. Правда, он высокий, трубообразный. Вообще говоря, приятно. Старинный, а липоватые, тяжело гипсовые, в бронзе. Фронтоны двух первых по краям лож, красный плюш. Спрашиваю Маркова, не был ли он прежде синим? Нет, говорит, всегда был красным. Не замечает, что я своим вопросом выдал себя, как человека, попавшего в этот театр чуть ли не впервые. При выходе не сразу нашел нужные двери, и девушки, как видно, болельщицы театра, указали мне, куда направиться. Что они подумали? Выходит из недр театра, по виду артист, а куда идти не знает. Смотришь пьесу и думаешь, насколько лучше я мог бы писать. Я, очевидно, заболел. Заболел каким-то неумением писать, как Бетховен заболел глухотой.